2008 год. Пластиковые цветы в пластиковой вазе. Тумбочка, прикрученная к полу. Элизабет не спит. При виде этих цветов, предназначенных не ей, но порывающихся убедить ее в обратном, в животе Элизабет вспыхивает ненависть, забытая было во сне. Их поставили сюда, в тюремный лазарет, чтобы создать иллюзию заботливой родни и вытянуть пациентку с того света. Хотя лепестки их затянуты паутиной, и одному Богу известно, сколько заключенных умерло в этой постели медленной смертью самоубийц, наступившей именно в тот момент, когда в самоубийстве уже не было нужды, потому что «смотрите, вам прислали цветы!» От цветов несет затхлым временем и притворством. Ее сейчас стошнит. Она в лазарете уже почти неделю. Спазмы в желудке — симптом скорби. Тошнит ее с тех самых пор, как охранницы сообщили, что ей больше никогда, ни в это свое пожизненное, ни в следующее, нельзя посещать тюремную школу. Единственное ее прибежище в последние 16 лет. За такую провинность хватило бы и месяца в карцере, но нет. Того кошмарного месяца, когда она корчилась в безжалостном свете, посасывая время от времени кожаный переплет Библии, того месяца оказалось недостаточно. Поэтому у нее отняли еще и учебу. Всего одно нарушение. А расплачиваться она будет вечно. Целые две жизни в неволе. Классная комната, куда ей теперь путь заказан, единственное сносное место во всей тюрьме, единственное место, напоминающее о ее прежней жизни, в отличие от лазарета с этими его цветами, с этими жалкими намеками. Шаги. Элизабет застыла в постели, глаза закрыты. Может, еще удастся притвориться спящей? У нее новая соседка по камере, Дженни. Это она тут бродит, это ее шаги. Они прожили вместе всего неделю. Потом Элизабет заболела. Но она, как сейчас видит, пальцы Дженни сплетены, кутается, как в болезнь, в ореол терпения. Космос проседью, руки разъедены химикатами. Жутковато красивое лицо. Почему она сюда приходит? За те 13 лет, что они провели под одной крышей, они с Дженни обменялись лишь парой слов. «Теперь ты здесь живешь, и да». Это было 2 недели назад, когда Элизабет вернулась из карцера и увидела, кого к ней подселили. Элизабет слышала о Дженни и ее смиренном молчании. Видела, как она драет полы в коридорах, выставляя себя этакой безропотной страдалицей. Мало радости жить с таким существом. Но зачем Дженни ее навещать? Зачем, когда они друг другу никто, просто запертые вместе тела? Еще один шаг. И еще. Всего лишь медсестра. Элизабет открывает глаза. Никого. Она поворачивается на бок и хватается за живот. Она почти готова променять маячащее отсутствие Дженни на ее безучастное присутствие в этом зашторенном закутке. Дженни вообще лучше характеризует ее отсутствие. Сама она не более чем сосуд для своей отрешенности. Про отрешенность Элизабет давно заметила. Дженни ничего не хочет, ничего не любит, никогда не жалуется. Все эти годы ни с кем не общалась. Так чего же она здесь маячит, когда ее тут даже нет? Спи, Элизабет. Просто спи. Все это неважно. Болезнь закручивает тривиальные в гипнотические спирали. Когда болеешь, самые невыносимые банальности наливаются смыслом. Как эти цветы. Зачем на них так злиться? Это же просто кусочки пластика, у них нет собственной воли. А Дженни молчит только потому, что ей нечего сказать. И навещала она тебя только потому, что ей нечего делать. К тому же это было всего один раз. Один раз пару дней назад, пока ты притворялась спящей. Нет, ничего загадочного в Дженни нет. Было время, когда Элизабет стала бы наблюдать за ней. Завороженно, украдкой, из-за того, что та совершила. Представляла бы Дженни на переднем сиденье пикапа и, глядя на ее обыденное лицо, видела бы его другим. То же самое лицо, только сначала до, а затем сразу после. Элизабет разворошила бы в себе отвращение, и это отвращение означало бы, что для нее еще не все потеряно. Но то было раньше. Она давно потеряла интерес к мотивам, к подробностям чужих преступлений. Даже топор не вызывает вопросов. Мать, которая любит ребенка всем своим существом, и так всегда в шаге от топора, один взмах и готово. Ненависть, любовь — все смешалось в крупице шепота, когда слова уже не имеют значения, когда малыш почти уснул, и унести его дальше можно одним голосом. А подует во весь дух колыбель на землю бух. Можно петь совсем тихо. Слова сами стиснут зубы. Дитя все равно упадет. И все же, размышляет Элизабет краешком сознания сквозь сон, седативный и пыльный запах пластиковых цветов, было время, когда Дженни чего-то хотела. 3 или 4 года назад в тюрьме устроили голосование. Брат одной заключенной хотел пожертвовать фортепиано. Начальница собрала их в комнате отдыха и показала место, где будет стоять инструмент. «Вы этого хотите?» — спросила она. Увидеть начальницу тюрьмы, коренастую даму с приветливым лицом и квадратным подбородком, — большая редкость. Еще большая редкость — голосовать. Только почему, удивлялась Элизабет, выбрали такой странный вопрос? «Раздают, отчего бы не взять?» Их спросили, кто за, и все, кроме одной, подняли руку. Их спросили, кто против, и руку подняла лишь одна. Странно. Безумно странно вспоминать об этом теперь. Поднятая рука, казалось, была первым и единственным словом Дженни в тюремных стенах. И это слово парило над толпой заключенных, абсурдное и неуместное. Она так долго жила одна, что ей, похоже, больно было говорить. Поэтому странно было даже представить, что Дженни может чего-то хотеть или не хотеть. Странно было спустя столько лет увидеть у нее подобие собственного мнения, тихую, но твердую волю. Ее рука одиноко застыла в воздухе, словно от удивления. Элизабет — просто чудо. Она резко просыпается, будто кто-то ее окликнул. Во рту пересохло. Ей снилась тюремная школа. Снились мистер Эйбрам и мистер Дамьяни, учителя-волонтеры, 2 свободных человека, которые каждый четверг, неделя за неделей, преподают 14 заключенным все, в чем хоть сколько-нибудь разбираются сами. Историю, музыку, поэзию, гуманитарные науки. Их счастливые голоса, спорящие о поэзии. Их учительские повадки, смущенный энтузиазм. Проверяя ее стихи, они писали на полях комментарии, совсем как настоящие преподаватели у нее в университете. Не просто галочки, не просто исправления. Настоящие слова. Глаголы экспрессивнее. Слишком много слогов. Прочтите вслух, прохлопайте ритм. Элизабет — просто чудо. Последнее написал мистер Эйбрам рядом с одной строфой в ее сонете. Она до сих пор хранит этот листок. Раньше, разглядывая его в постели, она мысленно убирала запятую, чтобы «просто чудо» относилось не к стихам, а к ней самой. И отбрасывала восклицательный знак, в котором не было ни тепла, ни глубины. У мистера Эйбрама был мальчишеский почерк, а буквы так далеко отстояли друг от друга, что она легко могла закрыть пальцами, указательным и средним, запятую и восклицательный знак, не загораживая соседних букв. «Элизабет — просто чудо! Элизабет — просто чудо! Элизабет — просто чудо!» Читая эти слова, она не слышала голос мистера Эйбрама. Они не имели отношения к тому, кто их написал. Это был даже не звук, а просто чувство. Частичка ее. Мечта, к которой можно стремиться. Просто чудо! Элизабет. На стуле у кровати сидит капеллан. Когда он успел войти? «Оставьте меня в покое», — говорит она. И с удивлением понимает, что вот-вот расплачется. Капеллан улыбается, будто ему и не нагрубили вовсе. Будто его появление здесь приятнейший сюрприз. Это худой, невысокий человек 50 с лишним лет с большими глазами и лысой головой. Он достает баночку консервированных груш, покачивает ею из стороны в сторону призывно и в то же время с упреком. Будто Элизабет — капризная девчонка, которая сама себя морит голодом. Хорошо, она ему подыграет. «Терпеть не могу груши», — говорит она. Мягко и с грустной улыбкой он говорит. «Дело ведь не в том, что вас лишили уроков поэзии». Она говорит, «Да неужели?» «Вам плохо из-за того, что вы сделали с Сильвией». «Мне плохо из-за того, что меня лишили занятий». Он качает головой. «Мы это уже проходили». «Кто занял мое место в группе?» спрашивает она. «Кто пойдет на поэзию?» «На самом деле вы хотите знать, сможете ли вы себя простить?» «На самом деле я хочу знать, кто, сука, пойдет на поэзию?» Он вздыхает. Они в который раз разыгрывают одну и ту же сцену. Он уже знает, по нему видно, что сегодня ничего не добьется. Он ставит груши на тумбочку рядом с цветами. «Я вернусь, когда будете готовы поговорить о своем поступке», объявляет он, затем встает и уходит. Она все смотрит на пластиковые цветы. Эти цветы не такие уж они простые. Строят из себя незнамо что. Будто стоят на кухонном столе на какой-нибудь ферме. Будто с них только недавно сняли целлофан. Будто их стебли подтягивают влагу. Но теперь она поняла, почему цветы вызывают в ней столько злости. Они напоминают о Сильвии. О Сильвии, ее бывшей сокамернице, ее бывшей лучшей подруге. О Сильвии, виновнице ее отстранения от занятий и, следовательно, ее болезни. На кровати Сильвии теперь спит Дженни, дышит ее воздухом. Элизабет и Сильвию посадили в один год, почти 16 лет назад. Сильвию за то, что подожгла дом, в котором, как она полагала, находилась ее тетка. Хотя на самом деле там был только дядя, он-то и погиб во время пожара. А Элизабет за то, что застрелила своего парня, а потом соседа, который все видел. До прошлого месяца Элизабет и Сильвия жили в одной камере. В тот первый год, почти сразу, почти не сговариваясь, они начали составлять на стене коллаж. У коллажа не было границ. Он постоянно менялся, трансформировался. Поверх одних листов клеились другие. Такого не было ни в одной другой камере. Произведение искусства. Все, что было в их жизни, попадало на стену. Рисунки, фотографии, страницы из журналов, письма, которые они писали друг другу. Скотч был нарасхват. Поэтому иногда клеили на зубную пасту. Это Сильвия придумала делать вид, что они знакомы всю жизнь, что они выбрали друг друга задолго до того, как их упрятали за решетку. Это было несложно. Элизабет смотрела на коллаж и, стараясь себя загипнотизировать, переплетала воспоминания Сильвии со своими. «А помнишь как?» У каждой имелось по несколько детских фотографий, и Сильвия приклеила их в самом центре коллажа, внахлёст, чтобы лужайка, на которой стояла 10-летняя Элизабет, стала лужайкой, на которой плескалась в бассейне 9-летняя Сильвия. У маленькой Сильвии худое нетерпеливое личико и рыжие волосы. Короткая челка обрамляла высокий лоб. С возрастом прическа не менялась, как почти не менялось и худое нетерпеливое лицо. Элизабет, напротив, на всех снимках выглядела по-разному. Сначала платиновая блондинка, потом брюнетка. Глаза все уже и уже. Теперь у нее короткие русые волосы. Она больше не экспериментирует. Раньше она позволяла Сильвии себя расчесывать. Расческа — подарок той самой тетке, которую Сильвия хотела убить. Была широкой и тяжелой. Еще недавно на обратной стороне было зеркальце. Порой, когда Сильвия ее расчесывала, Элизабет невидящим взглядом смотрела в стену. В такие моменты они с ностальгией вспоминали события, которые никогда не происходили. И дышать в тесной камере становилось свободнее. Ведь заточение превращалось в сестринство. Но как-то ночью, 2 года назад, Элизабет приснилась желтая полоса. В тюрьме она служила для разметки коридоров и тротуаров, по которым перемещались заключенные, и сходить с нее было запрещено. Однако во сне полоса проходила через дом ее детства, через каждую комнату, но ровно посередине. Так что, войдя в кухню, Элизабет не могла обнять мать, стоявшую у плиты. Она могла двигаться сквозь пространство, но лишь чтобы смотреть по сторонам. Вместе с ней по разметке ходила еще одна девочка, рыжая в надувных нарукавниках. Она притворялась, что играет в классики, но, прыгая, всегда держала ноги сведенными, чтобы подошвы не касались паркета, только этой жуткой желтизны. Девятилетняя Сильвия. Чудовищный был сон. Проснувшись, Элизабет недоумевала, как она вообще могла полюбить этот безобразный коллаж и безобразную женщину, с которой она его смастерила. Теперь, стоило ей взглянуть на Сильвию или на стену с коллажем, у нее возникало острое чувство, будто у нее выкрали прошлое. Хитрости выманили детство. Сон повторялся каждую ночь. И после 14 лет тесной дружбы Элизабет стала держать дистанцию. Пропускала мимо ушей робкие дружеские заверения. Не обращала внимания, когда Сильвия, ничего не понимая, плакала от ее жестокости. Все свободное время Элизабет лежала, свернувшись клубочком, на верхней койке у холодного окна. И вместо того, чтобы смотреть на увешанную снимками стену, где слились воедино их жалкие жизни, разглядывала тюремный двор. Она с головой окунулась в учебу. Сильвия не ходила в тюремную школу. Это был единственный кусочек жизни Элизабет, до которого не дотянулись ее бледные веснушчатые ледяные руки. Почему Элизабет раньше не замечала, какие они мерзкие, с длинными вездесущими пальцами? Во сне Элизабет казалось, что именно эти пальцы виновны в появлении желтой полосы, что они выдернули ее из-под земли, как чумазый ребенок раскапывает корень или червяка. Однажды вечером они лежали на койках. Сильвия внизу, Элизабет с книжкой наверху. Сильвия чистила расческу, собирая с нее волосы. С потрескивающим шипением волоски выдергивались из металлических зубцов. Не так давно эти серебристые зубцы пробегали по прядям Элизабет. А теперь ее волосы лопались у Сильвии в руках, скатывались в ее сухих пальцах. При мысли о том, как легко она отдала частичку себя, Элизабет содрогнулась. Тогда она спустилась по лестнице и вцепилась Сильвии в лицо. Обе опешили. Но Элизабет не разжала пальцев, а Сильвия не закричала. Ногти Элизабет вонзились в бледную плоть. Три в лоб и по одному в каждую щеку. Сильвия все молчала, и Элизабет усилила хватку. Сильвия словно бы ожидала нападения и терпела его из любви. К Элизабет? Может, со стороны все так и выглядело. Но Элизабет знала, что дело в другом. Что Сильвия тайно лепит что-то в своей душе. И она, Элизабет, послужила для этого материалом. Она разжала пальцы и молча смотрела, как Сильвия лежит на койке и плачет. Затем, ощущая, как по всему телу разливается тепло, она подошла к стене и содрала оттуда фотографию с бассейном. И изорвала ее в клочья. При виде Сильвии в слезах, такой маленькой и незначительной, при виде обрывков их выдуманного детства, валяющихся на омерзительном бетонном полу, Элизабет снова впала в ярость. Ей захотелось продолжить. Она сорвала со стены рождественскую открытку, рисунок, ноты, по которым, как они обе знали, Сильвия никогда не играла, чтобы она там ни говорила, лелея фантазии об их совместном детстве. Сильвия по-прежнему лежала на койке, плача, наблюдая, не сопротивляясь. Элизабет содрала со стены все. Снимки и картинки Сильвии она порвала, а свои сложила в картонную коробку, где хранились ее вещи, и задвинула под кровать. Осталась лишь гирлянда из бумажных колечек, неровными улыбками свисавшая с потолка, и засохшие капельки зубной пасты на голой стене. На босые влажные ноги налипли обрывки фотографий, и, забравшись на свою койку, Элизабет собрала клочки в ладони и тоже швырнула на пол. Лежа наверху, она глядела на изуродованную стену, а по ее телу, как наслаждение, волнами расходился шок. Несколько дней она чувствовала себя новым человеком. Каждое ее движение было высказыванием, яростным и красноречивым. Кошмар больше не повторялся, и она радовалась. На Сильвию она не смотрела почти неделю. Но какой бы внезапной ни была эта перемена, за ней последовало еще более внезапное. Однажды ночью, когда она спускалась по лестнице, чтобы сходить в туалет, ее взгляд упал на спящую Сильвию, и она заметила мелкие шрамы у той на щеках. Кто бы мог подумать, что эти шрамы растрогают ее, застигнут врасплох. Она вдруг осознала, что наделала, и ей стало тошно от собственной жестокости. Уродливый спазм симпатии был таким же сильным и непонятным, как и позыв сделать Сильвии больно, только еще острее. Ее охватило такое жгучее чувство вины, что она готова была на все, лишь бы его стряхнуть. Возможно, ей станет легче, когда Сильвия ее простит. Добиться этого было нетрудно. Забравшись в постель, она просунула руку между стеной и койкой и стала ждать. Чтобы дотянуться пониже, пришлось распластаться вдоль стены. Через некоторое время Сильвия повернулась на бок, заметила ее призрачную ладонь и потянулась к ней. Под тяжестью руки Сильвии в затекшие пальцы Элизабет вернулась чувствительность. Кожу стало покалывать. Сильвия водила пальцем по ее ладони. По этим мерным гипнотическим движениям Элизабет уже знала, что завтра Сильвия будет расчесывать ей волосы и угощать черствым кокосовым печеньем из тюремной лавки и одаривать жалкими заискивающими улыбками, и они вернутся к старой игре. А помнишь как? А помнишь как? И печенье будет вкусным, и причесываться будет приятно. Если постараться, у нее получится онеметь и ничего не замечать. А если не получится, что ж, тогда она ударит Сильвию, укусит, выцарапает ей глаза, а потом будет вымаливать прощение, снова протянутая ночью рука. По такому сценарию они жили почти 2 года. Они называли его дружбой. Но пару месяцев назад, в один из тех редких дней, когда Элизабет посчастливилась оказаться одной на свежем воздухе, она приняла решение. Шла первая неделя мая. Элизабет несла помои свиньям, которых ей полагалось мыть, кормить и поить. По ту сторону забора свободные люди обрабатывали пестицидами васильки. Они водили шлангами туда-обратно, будто поливали клумбы. Приятное шипение яда и маленькие радуги, подрагивающие в брызгах, перенесли ее в летний день чьего-то детства. Должно быть, ее собственного. Поливалка на лужайке возле обветшалого дома и маленькая Элизабет, нагишом бегающая под струйками. Теплое было воспоминание. Красивое и нетронутое. Она вспомнила ту лужайку. Вспомнила, как припекало солнце, вспомнила мамин голос, доносившийся издали, обрывками и отблесками сквозь шелест воды. И поняла, что не все потеряно. Ее детство еще можно спасти. Оно тут, ее и больше ничье. За этим осознанием последовало другое, или его продолжение. Сильвию надо пырнуть. Хотя идея возникла внезапно, Элизабет ничуть не удивилась. Она просто подумала, чем? В свете этой новой задачи день стал еще особеннее. Свежий ветерок приятно обдувал лицо. Свиньи с наслаждением хлебали помои, которые она разливала по корытам, и виляли закрученными хвостиками, как любые другие свиньи на земле. Давно уже на душе у нее не было так легко. Она подошла к делу как внимательная хозяйка к планированию приема. Растворилась в рутине. Нашла спасение в мелочах. Когда? Где? В какую часть тела? Рана должна быть достаточно серьезной, чтобы Сильвию отселили, но не настолько серьезной, чтобы она осталась калекой. Какое тогда выбрать оружие? Нож? Стекло? Тот ржавый осколок корыта? Ей было страшно представлять безобразную кровавую сцену, ведь она вовсе не жаждала насилия. Элизабет нужен был лишь его практический результат, чтобы Сильвия исчезла из камеры, а значит, и из ее жизни. И хотя Элизабет долго, целый месяц, планировала нападение, она не учла, во что оно может ей обойтись. Она готова была сидеть в карцере в этой дыре величиной с чулан, готова была к косым взглядам других заключенных, даже готова была делить камеру с женщиной, убившей родную дочь. Но лишиться уроков поэзии? К этому она оказалась не готова. И вот теперь в лазарете Элизабет оплакивает свою утрату. Во рту набухают обрывки фраз, которыми хочется плеваться. Острые осколки любви. Что она любила? Ксерокопии, их запах. И какие они были на ощупь, когда она несла их 104 шага сквозь вечер по желтой полосе до двери класса, куда пускали только 14 заключенных. 14. Теперь она не входит в их число. Капельку зубной пасты в одном месте на стене, которую она лизала перед уходом на занятия. Суеверная примета — единственный ее ритуал сродни молитве. Мятную искорку во рту, разраставшуюся в комок света, из которого она целый час потом лепила слова, когда отвечала на вопросы или читала стихи, запечатленные у нее на языке. Преподавателей, двоих сердобольных мужчин, школьных учителей, которым стыдно было смотреть на желтую полосу, потому что им не надо было по ней ходить. Носить сигнализацию на ремне им тоже, кажется, было стыдно. Черная коробочка со шнурком, только дерни, и все, что у Элизабет на сердце, прокатится по коридорам оглушительным пульсом, на который тут же сбежится вся охрана. Как же неловко было учителям за эту власть, свисавшую у них с пояса, за возможность предать Элизабет, оглушить ее в любую минуту ее же контрабандными иллюзиями. Она ведь и правда жила иллюзиями. Теперь она это знает. Она считала, что учеба — это частичка ее самой, что ее саму нельзя у нее же отнять. Но все эти слова не уместились бы в одной уродливой зашторенной комнатке, хоть капеллан и спросил. Он снова тут. Прошел, кажется, еще один день, и капеллан смотрит на Элизабет. Он ждет ответа. Но в его лысой голове не уместится вся ее злоба и любовь. Она говорит только: «В жопу, Сильвию!» «Ну, уже кое-что», — грустно отвечает он. Он сидит на стуле возле кровати. «Расскажите, что вы чувствуете?» «Я чувствую, что меня сейчас вырвет». «Из-за того, что вы сделали?» При этих словах на нее накатывает какая-то древняя усталость. Она закрывает глаза. Прежний капеллан вечно пытался вывести ее на разговор о тех, кого она убила, и не унимался, пока она не призналась, что эти убийства тяжким грузом висят у нее на душе, что о них даже вспоминать больно. Ложь! Разумеется, она жалеет о них. Разумеется, чувствует вину. Но говорить об этом в таких выражениях странно и фальшиво, даже неуважительно. Ее преступление — это отправная точка ее жизни, это данность. Бывают дни, когда она вообще о них не думает, как не думает о факте своего рождения. С них, как с рождения, для нее началась новая жизнь. Загробная жизнь, называемая тюрьмой. Убийство стоило его совершить, из действия превратилась в реальность, внутри которой она, оказывается, всегда и жила. Родственники убитых, они где-то там, на воле, проживают свою жизнь, и она им сочувствует, но в то же время они не имеют к ней отношения. В голове не укладывается, что кто-то до сих пор носит в себе скорбь, ненависть к ней. Если вдуматься, это почти неприлично. Еще немного, и ей будет стыдно за них, а не за себя. Она поговорит с капелланом, если взамен получит желаемое. Если это единственный способ вернуться в класс, который сам себе данность, жизнь внутри загробной жизни. Она скажет все, чего от нее захотят. Прогнав усталость, она представляет себе зеркальце, которое вырвало из тяжелой красной расчески, тоненькое, как ледяная пленка на луже. Что она почувствовала, когда вонзила осколок Сильвии в ногу? Когда из раны хлынула кровь? Избавление? Судорожный глоток воздуха прямиком из тайного детства, существующего отдельно от нее. Она говорит: «Какое совпадение, что я полоснула Сильвию ее же зеркалом. В классе мы назвали бы это скрытой иронией». «Потому что она хотела украсть ваше детство?» — саркастически спрашивает он. «Детство, душу. Называйте это как хотите». «Нельзя украсть у человека детство. Она толкала меня к жестокости». «Если это правда, попросили бы, чтобы вас отселили». «Да что вы понимаете? Они еще долго вот так вот глупо припираются. А потом, к ее удивлению, капеллан сдается. Внезапно. Так внезапно, что до нее не сразу доходит смысл его слов». «Хотите знать, кто занял ваше место?» «Оставьте меня в покое!» «Хотите знать, кто в четверг пойдет вместо вас на урок?» «Вы о чем?» «О новой ученице». «Вы же все равно не скажете, кто это». «Она сама пыталась вам сказать». Элизабет садится в постели. «Как? Когда?» С досадой, даже с некоторым отвращением, капеллан поясняет. «Она сюда приходила. Вы и так бы узнали. Она не хотела, чтобы вы себя утомляли, каждый четверг высматривая ее в окно. Она хочет вам помочь. А если вы попытаетесь выместить на ней злобу, как это было с вашей старой соседкой по камере, я вам обещаю...» Элизабет хохочет ему в лицо. «Что тут смешного?» — спрашивает он скорее устало, чем сердито. Она хохочет еще громче. Затем, переведя дух, отвечает: «Потому что, судя по вашим словам...» «Что?» «Вы сказали, с моей старой соседкой, будто сейчас речь идет о новой». «Так и есть», — говорит капеллан. «Это ваша новая соседка. Я не одобряю их решение, но думаю, жить со своей заменой — часть вашего наказания. Она хотела, чтобы я вас предупредил. От себя добавлю вот что. Учините что-нибудь еще, и остаток жизни проведете в карцере». «Дженни Митчелл!» — говорит она, не переставая смеяться, не веря своим ушам, представляя себе эту женщину, которая сроду ничего не попросит, даже клочка скотча, чтобы заклеить коробку с вещами, что при каждом обыске падает с кровати и по полу разлетаются школьные снимки ее мертвых дочерей. Дженни бы не захотела ходить на занятия. Она бы отказалась. Она всегда от всего отказывается. Но тут в ее памяти всплывает одна деталь. Выражение лица Дженни, когда она подняла руку проголосовать против фортепиано. Внутри у Элизабет что-то обрывается. Ее бросает в жар. Срывающимся голосом она повторяет: «Дженни Митчелл? Вы говорите мне, что это Дженни Митчелл?» Ее мыслям теперь негде разгуляться. Получив ответ на свой вопрос, она больше не может тешить себя надеждой, что начальство блефует, что ее снова пустят на занятия, что все простится. Она представляет себе Дженни в классной комнате. Дженни, убившую родное дитя. Дженни, пропахшую раствором, которым она моет полы в душевой, ритмично, механически, в одном темпе, будто ее к этому обязывает что-то за пределами тюрьмы. Что напишет на полях ее неопытных стихов учителя? От этой мысли ей больно. Она вспоминает о собственной поэзии, о том, сколько всего раньше было возможно. Болью отзывается даже воспоминание о длинных гирляндах, которые Сильвия мастерила из бумажных колечек. Будто они учились в начальной школе и считали дни до Рождества. Сильвия, похоже, не знала, что колечки полагается снимать. Она делала гирлянды для красоты и, приклеив на зубную пасту, развешивала ленивыми, обвислыми дугами под потолком. И поскольку дни шли, а колечек не убавлялось, для Элизабет они стали метафорой их жизни в тюрьме. Гирлянда была единственным украшением, которое Элизабет не сорвала, когда уничтожила коллаж. Из года в год по ночам она перебирала колечки взглядом, на каждом первом повторяя «Элизабет», на каждом втором «Просто», на каждом третьем «Чудо», скользя глазами по цепочке, по обвислым улыбкам вперед-назад, колечко за колечком, касаясь каждого звена одним учительским словом, и так пока не уснет. Она просыпается, а рядом Дженни сидит на краешке койки. Ее сразу же охватывает ярость и вместе с тем какое-то оцепенение. Дженни вся раскраснелась, откинутая со лба челка обнажает обычно прикрытую седину. В волосах поблескивает пот, или, может, на них осела влага, она ведь целыми днями гнется над ведрами с водой. Элизабет шарахается от нее и изо всех сил дергает одеяло на себя. «Пошла вон!» За все время это их вторая беседа. «Я хотела с тобой повидаться», — удивленно говорит Дженни, вставая с кровати. «Пошла вон!» — орет Элизабет, но голос у нее хриплый, прожженный ядом злости. «Тебе снова нехорошо?» — спрашивает Дженни. Брови озабочены приподняты, во взгляде бесконечное сочувствие. «Ты поела?» — не отступается она. «Кто бы мог подумать, что Дженни способна нормально беседовать?» «Просто болтать о житейском!» Затем Дженни произносит таким тоном, будто они сестры, будто ей под силу успокоить Элизабет, будто у них какая-то общая тайна. «У меня есть идея. Тебе понравится». Взгляд Элизабет то и дело натыкается либо на Дженни, либо на вазу с цветами, и в конце концов она просто зажмуривается. У нее нет сил. Нет сил выставить Дженни за дверь. Наступает молчание. Раздаются шаги. Когда Элизабет открывает глаза, Дженни стоит у тумбочки и снимает паутину с пластиковых цветов, рассеянно по-матерински собирая ее в ладонь. Хмурясь, она скатывает из паутинок одну большую бусину. Эту бусину она бросает в мусорное ведро, поставленное у кровати, на случай, если Элизабет снова будет тошнить. «Не хочешь узнать, что за идея?» спрашивает Дженни, теперь уже робко и примирительно вскидывает брови. «А как тебе такая идея?» отвечает Элизабет с агрессией, какой сама от себя не ожидала. В своем голосе она слышит все, на что вдруг стала способна. «Тащи топор, а я буду изображать твою...» «Дочку, дочку, дочку, дочку». Элизабет не верится, что это слово слетело с ее губ. Целый ужасный день оно эхом отскакивает от зашторенных стен ее снов, белых и колышущихся, как и само это слово. Вдох-выдох, жестокое дыхание. Ничего другого она не слышит. Дженни больше не приходит в лазарет. Элизабет не ест. Капеллан застает ее в слезах. На этот раз он ей не улыбается. Он просто говорит: «Ну, здравствуйте». Нет ничего хуже, чем капеллан, заранее готовый к разочарованию. «Здравствуйте», — выдавливает она. Может, он приободрится, увидев, какая она приветливая, даже сквозь слезы. Он нужен ей в кои-то веки. Он садится на стул. «Вам надо есть», — — говорит капеллан. Он ставит на одеяло баночку с персиками с крошечной пластиковой ложкой. Как это трогательно, что он принес персики, а не груши. Есть в этом некий проблеск надежды, будто он подумал, а вдруг и правда все дело в том, что она не любит груши. Он все еще верит в нее. И чтобы как-то его отблагодарить, она берет баночку и отрывает фольгу. Но уже от одного запаха густого прозрачного сиропа ее начинает мутить. «У меня для вас тут еще кое-что». Он подпускает в голос нерешительности, как бы давая ей понять, никаких гостинцев она не заслужила. Тут она замечает у него под мышкой свернутые в трубку листы. Он расправляет их и бросает на одеяло. «Что это?» «То, чего вы хотели», — устало произносит он. «Взгляните». Отодвинув персики, Элизабет смотрит на листы, но ей так страшно при мысли о том, какие ей приписывают желания, что она ничего не может разобрать. В глазах снова стоят слезы. «Угу. Что скажете?» — спрашивает он. «Не знаю». «Прочитайте вслух». Помедлив, она берет листы. На них напечатаны стихи, а вокруг мелким почерком надписи от руки. Она читает заголовок. «Уильям Батлер Йейтс. Два дерева». Она смотрит на капеллана, потом в текст. Вдоль страницы бегут узкие колонки поэзии, ксерокопия из книги. «Прочитайте заметки на полях». Прищурившись, она вглядывается в исписанный синими чернилами листок. Сперва ей удается различить только «Э» и «Д», «Э» сказал, «Д» сказал. «Эйбрам и Дамьяни, ее учителя!» «Э» сказал, «Что, по-вашему, означает горькое стекло?» Сара сказала, «Но Господь никогда не спит». «Д» сказал, «Сара, прочтите нам эту строчку». Элизабет поднимает глаза. Капеллан наклонился вперед, упершись локтями в колени, а подбородком в ладони. «Откуда это?» — спрашивает она. «Тут все, что было сказано на уроке в четверг. Разбор каждой строфы, каждый вопрос и ответ». «Мне снова можно ходить на занятия?» Ее ошибка вызывает у него только презрительную усмешку. «Нет, не можно». Он встает, покачивая головой. «Не хочу показаться неблагодарной», — говорит она, «но я правда не понимаю, что это». «Дженни Митчелл будет писать для вас конспекты. Это ее распечатки. Она отдает их вам. Там пара чистых листов, где вы можете написать вопросы, и на следующем уроке она их задаст. Она сказала, что могла бы сдавать под своим именем ваши стихи, чтобы вы получали советы. Я не в восторге от этой затеи, но раз она старается не для себя, я так и быть закрою глаза на обман. Она не ищет славы за чужой счет. Она записалась туда ради вас». «А-а-а!» — шепчет Элизабет, но капеллан ее не слышит. Он велит ей съесть персики и уходит. Она съела персики. Желудок так и норовил вытолкнуть их наружу. И, сдерживая рвоту, она заработала головную боль. Вечером ей удалось впихнуть в себя пару ложек овсянки. На следующий день бульон с размякшими крекерами. Она давилась клейкими макаронами с маслом и, запрокинув голову, заливала кукурузную кашу прямо в глотку, чтобы не чувствовать вкуса. Каждый прием пищи был мучением, но еще мучительней был осадок того слова во рту. Мягкий, парящий первый слог и резкий металлический второй. Своего рода смычка, щелчок, дочка. Она старалась об этом не думать. Трое суток она только и делала, что сдерживала рвоту. Когда позывы утихли, ее усталую от печали отправили обратно в камеру. Вечер. Элизабет лежит на койке. Сквозь маленькое окно она разглядывает гравий и полынь, спирали теней от колючей проволоки. Солнце заходит, касается краешком этих никчемных земель. Оно медное. Наблюдать за его заминкой на горизонте больно, но оно того стоит. Надо же, какие у нее ровные и чистые ногти. В лазарете она, помнится, говорила медсестре, что ее рвет, потому что она все время чувствует запах своих рук. Пыталась объяснить, что это все из-за горелой каши, которую она соскабливала со дна котлов свиньям на корм. Все из-за этих кислых, подрагивающих ленточек овсянки пополам с мылом. Элизабет знала, что ее тошнит вовсе не от запаха. И медсестра тоже это знала. Но теперь она припоминает очень слабо, как медсестра держала ее за руку, пока она лежала в полусне. Элизабет не помнит ее лица, только прикосновение рук. Это были пожилые руки, теплые и шершавые. Медсестра стригла ей ногти, а обрезки клала на тумбочку в тени цветов. Затем прошлась под ногтями ватной палочкой со спиртом. Неожиданное проявление доброты ранит сильнее, чем жестокость. За него нельзя отплатить. Некуда девать благодарность, вот она и мечется по всему телу. Молчание не так нестерпимо, как неудавшаяся попытка выразить свои чувства. По вечерам Дженни лежит внизу на нижней койке в молчании. По утрам, стоя бок о бок на первой перекличке, касаясь друг друга локтями, они не произносят ни слова. Когда внезапно приходит охрана с обыском, и они стоят бок о бок на четвереньках со спущенными штанами, и у Дженни на лице написано, что спустя столько лет она так и не привыкла к этому унижению, что для нее это не меньшая пытка, чем в первый раз, что с каждым разом ее страдания только растут. Когда Дженни идет мыть руки после обыска, потому что ее пальцы побывали там, где они побывали, и стоит у пронумерованной раковины, подставив под холодную воду ладони с опущенной головой, чтобы Элизабет не видела ее слез. Когда Элизабет понимает, что Дженни моет руки, чтобы собирать фотографии, вечно разлетающиеся по полу, в плоскую коробку, которую она хранит под подушкой, потому что спустя столько лет так и не придумала, куда ее девать. Когда, вытерев руки, Дженни нагибается за фотографиями, которые всегда складывает в одном и том же хронологическом порядке, так, чтобы сверху дочери глядели на нее в самом взрослом своем состоянии, а старые снимки лежали снизу, где ей не придется на них смотреть, даже тогда Элизабет ничего не говорит. И это ничего болью отзывается у нее в груди. В четверг перед уроком Дженни не затевает никаких специальных приготовлений. Не глядя на Элизабет, она берет ксерокопии и уходит, как будто ей пора драить душевую или мыть полы в коридоре. В это время у всего отделения досуг, и пока 14 избранных сидят в классе, остальные собираются в комнате отдыха смотреть телевизор. Но Элизабет не двигается с места. Она лежит на койке и смотрит в окно, провожая взглядом Дженни, идущую сквозь вечер по желтой полосе. Эта картина пробуждает воспоминания. Элизабет давно к нему не возвращалась, хотя когда-то оно было для нее важным, гнетущей тайной. Она только теперь поняла, что женщина из воспоминания и Дженни — одно и то же лицо. С тех пор прошло много лет. Наверное, около 10. Элизабет сидела за партой, перед ней лежал раскрытый учебник истории. В тот день ей удалось занять место у окна, и она была очень этим довольна. Элизабет тогда работала уборщицей и пролила на себя чистящее средство, а избавиться от едкого запаха не успела. Она придвинулась к открытому окну в надежде, что запах не долетит до учителей, и вдруг увидела во дворе Дженни. Они с Дженни тогда не были знакомы. С Дженни никто не был знаком. В тот день Элизабет увидела ее впервые, и со стороны казалось, что жить ей осталось недолго. Она так ослабла, что едва держалась на ногах. Два охранника вели ее под руки, а она болталась посередке. Волосы на затылке свалялись, по сторонам мертвенно-бледного лица курчавились мелкие прятки. Казалось, что от солнца больно не только ее глазам, но и всему истощенному телу. Должно быть, этот случай произошел в первые 5 лет заключения Дженни, когда ее содержали в одиночной камере, потому что начальство не знало, опасна ли она для окружающих. Камера у нее, вероятно, была такая же, как у всех, только поменьше. Вероятно, там даже имелся телевизор. Разница была лишь в том, что еду ей носили прямо туда, и она не могла гулять с остальными заключенными. У них в тюрьме были и другие одиночницы. Элизабет не раз видела, как они прохаживаются во дворе, каждая в свое время под присмотром охраны. Но Дженни она никогда не видела. Поэтому сцена во дворе и врезалась ей в память. В ее сознании Дженни из воспоминания почему-то откололась от Дженни теперешней. И только увидев ее по дороге в класс, Элизабет поняла, что это была она. Тогда, много лет назад, увиденное показалось ей важным, и она начала задавать вопросы. Одна девушка, она уже не помнит кто, сказала, что все 5 лет, что Дженни провела в одиночной камере, она каждый день отказывалась от прогулки. Каждый день, кроме одного. Того дня, когда ее увидела Элизабет. Лежа на кровати, Элизабет размышляет о той сцене, пытается понять ее смысл. Даже странно, что, будь слова возможны, она могла бы спросить Дженни о том дне, и Дженни наверняка бы вспомнила, а может, даже вспомнила бы взгляд Элизабет из окна, если, конечно, его заметила. Но час спустя, когда Дженни приходит с занятий, Элизабет не двигается, не говорит, не дышит, делает вид, даже для себя самой, что ее тут нет. Вдруг что-то ложится на ее кровать. Она поворачивает голову. На самом краешке тонкого матраса стопка листов. Элизабет долго смотрит на нее, затем придвигает поближе. В верхнем углу первого листа синей прописью. К следующему четвергу написать стихотворение. Снизу для тебя чистая бумага. В тусклом свете прикроватной лампы она всю ночь листает распечатки. Это подборка стихов, в основном Байрон и Китс, которым Эйбрам и Дамьяни добавили пару статей о литературе того периода. Элизабет не читает стихи. Она изучает каждое слово на полях, пытаясь представить, как эти слова пишет та, кого много лет назад вели под руки полуживую по желтой полосе. От самой Дженни в надписях ни следа. Даже ее почерк всего лишь отголосок чужих слов. Да, сказал стихотвор, почти полностью написан ямбом. Там, где ритмич рисунок нарушен, я обвела фразы, кот он назвал, голос как бы срывается. Единство формы и содержания. Похоже, вся группа знает, что такое ямб. Мб, пишущий инструмент. Элизабет закрывает глаза, пытается найти в себе силы, пробудить хоть каплю интереса к стихам, которые должна читать. Но они не вызывают у нее никаких чувств. Единственное, что ее трогает, — это написанные Дженни слова. Сказал, что хоть в этой строке и больше 10 слогов, это все равно 5-стопный РР, потому что лишний слог безударный. Тут главное ритмич ударение, а не колво слогов. Сказал, прохлопайте ритм. Все хлопают. После мучительных раздумий Элизабет пишет на чистом листе бумаги одну фразу. «Спроси у Э и Д, что такое ямб. Я тоже не знаю». Знает, конечно. Она могла бы написать так. «Ямб — это метр, похожий на биение сердца. Сильная доля, слабая доля. Но если уж продираться сквозь толщу молчания, то не ради такого пустяка. Пусть учителя скажут Дженни то, чего не в силах сказать она. Дженни задаст вопрос, только если будет думать, что это нужно Элизабет». Проходят месяцы. Укореняется новый уклад. По четвергам, когда Дженни на занятиях, Элизабет идет в комнату отдыха вместе с остальными, потому что находиться наедине со своими мыслями невыносимо. Она сидит в конце зала у фортепиано и наблюдает, как все, кроме 14 избранных, смотрят телевизор. 2 клавиши на фортепиано сломаны, 2 соседние — до и ре. И ей нравится поднимать и опускать их, глядя для виду в телеэкран. Никто этого не замечает, никому нет дела. Хотя все так хотели фортепиано, никто на нем не играет. Поднимать и опускать клавиши приятно. Оказывается, оседая, они издают слабый звук. Деревянный, очень тихий, но с намеком на почти задетую струну. Когда ее пальцы снова и снова поднимают и опускают эти две сломанные клавиши, желтоватые, тяжелые, гладкие, освобождая музыку из плена, ее охватывает тайная радость. Остальные вечера она проводит в камере. Там она пишет стихи, которые словно бы сочинил кто-то другой о ком-то, кто совсем на нее не похож. Получается натужно, с небольшими отличиями от ее обычного стиля, с какой-то скованностью в словах. Поэзия не приносит ей удовольствия. А поскольку собственные стихи кажутся ей чужими, их не так-то сложно подписывать Дженни Митчелл. Дженни сдает ее работы от своего имени, а потом они возвращаются к Элизабет с менторской похвалой и деликатной критикой Эйбрама и Дамьяни. К одному стихотворению сверху приписано: «Дженни — просто чудо». Почерк мистера Эйбрама. Неряшливый, извиняющийся, будто каждая черточка каждой буквы шлепнулась на страницу случайно. «Дженни — просто чудо». Ночами Элизабет почти не смыкает глаз. Их странное соседство на полях ксерокопий напоминает совместное заключение гораздо больше, чем само совместное заключение. Элизабет общается с Дженни одними вопросами, предназначенными для учителей, а Дженни общается с Элизабет одними ответами, полученными в классе. «Что это за язык? Что за тюрьма? А как тебе такая идея?» В исписанных мелким почерком ксерокопиях слишком много сокровенного. Один их вид вызывает в ней щемящие чувства, потому что она сразу представляет руки Дженни, как они пишут целый час без остановки, и все ради нее. Даже отстранение от занятий не доставляет Элизабет таких страданий, как попытки Дженни восполнить ее утрату. Но как с этим покончить? Разве можно сказать: «Дженни, ты просто чудо, но не нужно больше этого делать, я не хочу»? Каждый день Элизабет невольно подмечает все звуки, отличные от слов. Как Дженни дышит по ночам. Как Дженни не дышит во время личного досмотра. Как Дженни ходит в туалет, моет руки, вытряхивает простыни, бормочет во сне. Записи Дженни занимают больше места, чем печатный текст. Сегодня мы поставили парты в круг. Все притихли, пишут. Задание — описать место, где ты бывал в детстве. На этот раз сижу за другой партой. Тут нацарапан чей-то телефонный номер. Наверное, студенты, ведь эти парты стояли в университете. Код 208. Не знаю, какая парта твоя, иначе села бы там. Ночью в тишине при свете прикроватной лампы взгляд Элизабет блуждает туда-обратно по страницам с извилистыми тропками букв. Каждый раз, когда Дженни сокращает слово, код, вместо которой, стихный, вместо стихотворный, РР вместо размер, Элизабет кажется, что ей навязывают близость, что ее пытаются научить новому языку. А Дженни все это время тихонько лежит внизу. Она тоже не спит. Она слушает, как Элизабет шуршит страницами, как водит по записям пальцем. «Дэ принес старую грамматику показать нам, 1852 г. Чему тогда учили? Сложно. Дэ сказал: обращайтесь очень бережно. Я подержала ее в руках за тебя. Обложка рваная, пахнет табаком и плесенью. Подписано: милый Мардел, с любовью от Ларри Джина. Я подумала, это как раз такая вещь, кот, ты могла бы использовать в стихотву. Такое старинное имя — Мардел». Это уже слишком. Выменив резиновую подошву от своего ботинка на 4 куска скотча и дождавшись, когда Дженни уйдет, Элизабет клеит скотч на крышку коробки с фотографиями, которая хранится у Дженни под подушкой. А потом пугается. Вдруг Дженни подумает, что она заглядывала внутрь. В панике, пока Дженни не вернулась, она отклеивает скотч, комкает его и смывает в унитаз. Однажды вечером, в четверг, сидя в комнате отдыха за немым фортепиано, поднимая и опуская сломанные клавиши, она чувствует на себе взгляд Сильвии. Со дня нападения Элизабет не сказала ей ни слова, но она видела Сильвию в душевой, Розовый рубец на левой ноге, сросшаяся, стянутая кожа. Уже едва заметно. Как ни странно, Элизабет почти не вспоминала о Сильвии с тех пор, как все произошло. Разве что пару раз пыталась представить, что та о ней теперь думает. Неужели, чтобы вернуть ее слепую собачью преданность, и на этот раз хватило бы протянутой руки? Возможно. И это омерзительно. Поймав на себе взгляд Сильвии, Элизабет смотрит на нее в упор. Впервые с того дня, как порезала ее осколком зеркала. Рыжая челка сильно отросла. Лицо уже не выражает нетерпения, жажды близости. Кто она теперь без Элизабет? Сильвия не сводит с нее глаз. Они смотрят друг на друга. И в это мгновение они снова вместе взаперти. Во взгляде Сильвии сквозит что-то новое и непривычное. Будто у нее появился секрет. Возможно, все дело в том, что в нем нет любви. Элизабет отворачивается. Ей не по себе. Краем глаза она видит, как Сильвия встает и через всю комнату медленно направляется к ней. Сердце бешено стучит. На миг Элизабет кажется, что все стало как прежде, когда Сильвия таскала ей гостинцы в лифчике. Но на этот раз никаких гостинцев Сильвия не достает. Она подходит к фортепиано и заносит руки над клавишами. Чуть наклонившись, почти касаясь щеки Элизабет плечом, она начинает играть. Музыка. Звучит музыка. Руки Сильвии так быстро бегают по клавишам, что кажется, будто это и не ее руки вовсе. Не те руки, которые так хорошо знакомы Элизабет. Не те худые, бледные руки, которые она с отвращением сжимала по ночам. Это новые руки, способные задушить, способные что-то отстаивать, способные порождать звук. Сильвия садится за инструмент и дальше играет, используя педали. Получается хорошо. Очень хорошо. Такого Элизабет не ожидала. Ее охватывает смутное беспокойство. Едва сдерживая слезы, она встает и уходит. Прежняя жизнь Сильвии, запечатленная у нее на пальцах, разливается по коридору. И, слушая ее звучание, Элизабет чувствует себя поверженной. Забравшись на верхнюю койку, она лежит и неотрывно смотрит в голую бетонную стену с засохшими капельками зубной пасты. Но музыку все равно слышно. Даже не верится, что совсем недавно Сильвия жила тут. И все эти годы музыка теплилась в ее пальцах. В тех пальцах, что выдирали волосы из расчески. В тех пальцах, что вешали на стену фотографии. Что поглаживали ее протянутую руку. Раз пальцы Сильвии могли 16 лет тайно хранить музыку, нет ли и в Элизабет вещей, которые не тронуло время, которые никто не отнимет? Лишь с приходом Дженни она припоминает. Когда-то Дженни была против фортепиано. Элизабет садится в постели. В голове роятся беспомощные мольбы и признания, и клятвенные заверения, но она не в силах вымолвить ни слова. Она бросает взгляд на Дженни, ожидая, что при звуках музыки ее лицо исказит боль или злость, или шок. Но лицо Дженни вообще ничего не выражает. Оно подчеркнуто нейтрально. Через открытую дверь комнаты отдыха по коридору мелодия долетает до Дженни, а на ней обрывается. Замирает, как зверек у ворот, как ребенок на незнакомом слове. Под утро Элизабет находит запись, которую раньше не замечала, хотя Дженни сделала ее много недель назад. Я задала твой вопрос. Ямб — это стопа из двух слогов, безударного и ударного. Это ритм нашего сердца. А также естественный ритм речи. Выпал первый снег. Как-то вечером, но не в четверг, через месяц после того, как Сильвия начала играть на фортепиано, Элизабет заходит в библиотеку поискать что-нибудь, чего еще не читала. Но на полках ни одной новой книжки. Ей не на что отвлечься. В комнате отдыха, расположенной по соседству, упражняются на фортепиано. Вот уже пару недель Сильвия дает небольшой группе желающих уроки. Без особого энтузиазма, просто чтобы скоротать время. В открытую дверь слышно, как Сильвия наставляет своих учениц. «Сиди прямо. Ты считаешь? Ты не считаешь. Согни пальцы, как будто у тебя в руке мячик. Си бемоль, бемоль, бемоль, бемоль!» Чей это голос? В нем нет ни заискивания, ни удовольствия от преподавания, ни удовлетворения от нового чувства, что она кому-то нужна. От старой Сильвии ни следа. Неужели это Элизабет так ее изменила? Но главная загадка — это что произошло с Дженни. Время от времени она пишет в своих конспектах что-нибудь очень личное. Заметка внутри заметки. Будто бы случайно, совсем не для Элизабет. Раньше таких случайностей не бывало. К примеру, около строчки из Тинтернского аббатства. «Присутствие, палящее восторгом». Дженни написала, затем стерла, но не до конца. «Музыка». А чуть ниже, рядом со строками, «Я буду там, где голос мой не слышен, где я увижу взор безумный твой, зажженный прошлой жизнью», Элизабет прочла. Но ведь возвращаться в это дивное место было бы нестерпимо, даже если зачеркнуто, потому что, подчеркнуто, там ничего не изменилось. Прочитав эти два комментария, Элизабет поняла. Звуки игры на фортепиано не изменятся, где бы на нем ни играли, в гостиной или в тюрьме, как не изменится река, у которой ты гулял с сестрой, а теперь прогуливаешься один. Дженни не выносит музыку, потому что музыка для нее связана с человеком, которого она любила, который играл для нее в прошлой жизни. Элизабет знакома эта боль. В тюрьме, столкнувшись с человечностью, только больше страдаешь. Взять хотя бы саму Дженни с этими ее конспектами. Вот бы иссякла ее чудовищная доброта. Вот бы иссякла и музыка тоже. Вот бы они могли признаться друг другу, что Дженни со своим немыслимым подношением вызывает у Элизабет те же чувства, какие у Дженни вызывает музыка. Отторжение. Они живут вместе уже почти полгода. И до сих пор никаких спасибо, никаких прости, никаких привет. Но Дженни не подозревает, что музыку пробудила Элизабет. Это она заставила фортепиано заиграть. Она заставила пальцы Сильвии бегать по клавишам. Перестанет ли Дженни писать конспекты, узнав, что она наделала? Достаточно ли будет этого разоблачения, чтобы выдернуть их из молчания? За стеной в комнате отдыха кто-то неумело играет на фортепиано. Остальные подпевают. Поют детские песенки так медленно, так неуверенно, с такими долгими паузами, чтобы подоспел аккомпанемент, что пение это напоминает плач. И вдруг молчание прерывается, но не словами, всхлипами. Вечер пятницы, час досуга. За окном валит снег, в комнате отдыха Сильвия играет на фортепиано. Мелодия кажется Элизабет смутно знакомой. Слов она не знает, но чувствует, что они есть, почти различает их форму в фортепианных звуках. Мелодия эта исполнена спокойной рядовой радости. Она напоминает музыку из цирка или парка аттракционов, а может, мелодию из музыкальной шкатулки или напев заводной куклы с неподвижными губами, у которой в пластмассовой головке крутится цилиндр, а в затылке мерно вращается серебряный ключик. Элизабет лежит у себя на койке и читает конспекты Дженни, мечтая, чтобы ей никогда больше не пришлось их читать, изучает мелкий почерк Дженни, а вместе с ним и черты ее лица, всматривается в записи на полях, пока все не поплывет перед глазами в синей дымке. И вдруг Дженни внизу начинает плакать. Плачет она почти беззвучно. Слышно только в моменты тишины, когда пальцы Сильвии берут передышку. В эти паузы полузадушенные всхлипы. Позже Элизабет подумает, что надо было спуститься и посидеть у Дженни на кровати. Надо было заглянуть ей в глаза и попросить прощения за пробужденную музыку, за необходимость быть мостиком между камерой и классом, за ужасные слова, брошенные в лазарете много месяцев назад, когда Дженни пришла ее навестить, а Элизабет так чудовищно с ней обошлась. Ничего из этого она не говорит. Но слезы Дженни что-то в ней затрагивают. И у нее рождается план. В следующий четверг Элизабет сама не своя от волнения. Как только Дженни уходит на занятия, она тут же спускается по лестнице со своей верхней койки. Ее тело тяжелеет, намагничивается, наливается угрозой. Ее слегка покачивает. Она закрывает глаза и делает глубокий вдох. Прислоняется лбом к перекладине лестницы, обжигающей звонким холодом. Элизабет ждала этого часа целую неделю. В темной прачечной, куда ее перевели, лишив солнца, свежего воздуха и прочих привилегий работы на ферме, она всю смену поминутно поглядывала на часы. Она вся вспотела, складывая бесконечные униформы, идентичные ее собственной. Ее дважды вырвало, за обедом, а потом на работе. Желудок давно ее так не подводил. До этого долгое время все было под контролем. Как видно, решение пугает ее не меньше, чем сама проблема. Времени в обрез. Не обращая внимания на тошноту, на холодный липкий пот по всему телу, она роется под матрасом и, наконец, извлекает половинчатый рулон скотча, который прятала там 3 дня. За него пришлось отдать единственную недырявую пару носков. Отрывая от рулона полоску за полоской, она вешает их на перекладины лестницы. У нее дрожат руки. Запах скотча — это запах из другой жизни. Опустившись на четвереньки, она шарит рукой под кроватью Дженни, нащупывает коробку со своими вещами, которую не доставала 2 года. Кладет ее на колени и снимает крышку. Рваные края, жирные пятна на глянце, борозды на месте случайных сгибов. Вот что предстает ее взгляду. Мятые пятна цвета. Странно, что она вообще все это сохранила. И все же она клеит обрывки на стену. Торопливо, не глядя, будто в них кроется ее жизнь. Сломанные музыкальные открытки, потрепанные обложки книг, карандашные наброски, комиксы, надушенные листовки, еще не растерявшие аромата, неудачный натюрморт с персиками, маска тигра из бумажной тарелки, карточная королева червей, этикетка с бутылки сидра, рукав ее любимого свитера, откуда торчит бумажная рука с выставленным средним пальцем. Она расправляет и остальные. Почтовые открытки от матери, стихи поверх фотографий знаменитостей, лоскутки ткани, анекдоты и гороскопы, глянцевитые иллюстрации из учебника по археологии, где изображена мумия человека с мумией кошки, таблица совместимости по знакам зодиака, засушенное соцветие шпорника, брошюра из ее университета, 2 конфетные обертки с изображением лягушек, альбом с марками, развороты National Geographic со снимками древних деревьев, водяных мельниц, амишей и планеты Марс. Фотография, где ей 20, фотография, где ей 17, фотография, где ей 10, фотография ее беременной матери. Она не знает, сколько времени прошло, но кажется, будто ее час давно истек. Из комнаты отдыха все еще доносятся звуки фортепиано. Она вытирает о штаны потные ладони. У нее звенит в ушах. Отступив назад, она упирается спиной в дверь. Сквозь промокшую насквозь рубашку чувствуется металлический холод. Наконец она смотрит на свою работу. На первый взгляд стена напоминает ночную улицу, увиденную сквозь сбрызнутое дождем окно. Набухшие расплывчатые цвета, сияющие кляксы, каскады света и тьмы. Потом глаз выхватывает отдельные изображения, и их цвета перекликаются со звоном у нее в ушах. Картинки ядовито-яркими лужицами расползлись в разные стороны. Между ними провалы голой стены. Рукав свитера опасно оттягивает десяток полосок скотча. А на одном из пальцев бумажной руки, она заметила это только теперь, 5 безобразных колец с изумрудами, которые когда-то пририсовала она сама. Развороты из National Geographic ловят свет в мягкие складки, так что с порога самих фотографий почти не видно, а видно только печать 2 лет, проведенных в коробке. И все же в целом она довольна. То ли от усталости, то ли из-за того, что единственная ее опора — это холодная металлическая дверь, ей кажется, что она сделала достаточно. Ей удалось, пусть и запоздало, сказать все, что она хотела. «Я твоя соседка». Стена подтверждает это всем своим видом. И тут дверь камеры отворяется. Элизабет отходит в сторону. На пороге с распечатками в руках застыла Дженни. На лице ее написано недоумение. «Я хочу быть твоей подругой», — заявляет Элизабет. Таким тоном, будто хочет прямо противоположного. Это первые слова, которые она сказала Дженни после того случая в лазарете. «Тащи топор, а я буду изображать твою». «Подругой», — повторяет она, едва дыша от изумления. Наконец-то она прорвалась сквозь толстую горячую пелену, за которой все это время жила. Ноги не держат ее, и она оседает на нижнюю койку. Склизкий пот пощипывает лоб. Она смутно чует запах своего тела, терпкий и кислый. Запах лиственной прели. Дженни молчит. «Если тебе не нравится, я все сниму», — говорит Элизабет все тем же странным, грубоватым тоном. «Или если что-то покажется тебе пошлым. Свитер и так на соплях держится. Знаю, вышло полное уродство». Дженни протягивает ей распечатки, все еще разглядывая стену. «Я и тебе оставила место», — продолжает Элизабет, теперь уже с отчаянием и мольбой в голосе, прижимая распечатки к груди. «Чтобы ты повесила что-нибудь свое. В этом весь смысл. Что-нибудь из твоей жизни». Но Дженни, похоже, ее не слышит. Она ничего не отвечает, просто смотрит во все глаза. Элизабет уже совсем извелась, не знает, что и думать. «Нет, ну хорошая же идея, правда?» — произносит она с надрывом. «Да», — только и отвечает Дженни. Шепотом. «Но этого достаточно». Элизабет закрывает глаза. С ресниц срываются 2 слезинки. Никогда в жизни она не испытывала такого облегчения. Слезинки сразу падают на пол. Даже щеки утирать не надо. Элизабет еще сильнее прижимает распечатки к груди так сильно, что дышать больно. А потом она делает вдох, и дышится легко.